Когда халдей умолк, заговорил досточтимый Мефрес. «Великий пророк, ты заронил страх в души наши, но не указываешь спасение. Возможно, и даже, наверное, так, коль скоро ты это говоришь, что судьба временно будет немилостива к нам. Но как же этого избегнуть? Есть на Ниле опасные места, где не уцелеть ни одной лодки, но мудрость кормчих огибает опасные водовороты. Тоже с несчастьями народов. Народ — ладья, а время — река, которую иногда возмущают бурные вихри. Но если утлому рыбачьему челну удается спастись от бедствия, почему же многомиллионный народ не может, попав в беду, избежать гибели?» «Слова твои мудры», — ответил Бероес. «Но не на все я могу тебе ответить». «Разве тебе неведомо все, что будет?» — спросил Хирихор. «Не спрашивай меня о том, что я знаю, но чего не могу поведать. Важнее всего для вас в течение ближайших 10 лет сохранить мир с Ассирией, а это в ваших силах. Ассирия еще боится вас, она ничего не знает о неблагоприятном для вашей страны стечении судеб и хочет начать войну с народами, живущими на берегу моря, к северу и востоку. Сейчас вы могли бы заключить с ней мирный договор». «На каких условиях?» — спросил Хирихор. «На очень выгодных. Ассирия уступит вам землю израильскую, вплоть до города Акко, и страну Эдом, до города Элат. Таким образом, без войны границы ваши продвинутся на 10 дней пути к северу и на 10 дней к востоку». «А Финикия?» — спросил Хирихор. «Берегитесь соблазна!» — воскликнул Бероес. «Если ныне фараон протянет руку за Финикией, то через месяц ассирийские армии, предназначенные для севера и востока, повернут на юг, и не пройдет и года, как кони их будут купаться в Ниле.